блаженнейшего Симеона, архиепископа Солунского, о священной молитве. О молитве, братья, многое нам и великой важности слова. И поистине сказать, она есть от Бога преподанное нам дело, глава всякого другого. Есть же молитва то, чтобы с Богом быть, всегда сосущим Богу быть, иметь, как говорит Давид, душу, прилепленную к Нему и нерасторжимую с Ним, и ум неотторжимым от Него. «Прильпе, душа моя, по Тебе», — говорит Он. Еще «возжада Тебе, душа моя». И еще «им же образом желает елень на источники водные, сица желает душа моя к Тебе, Боже». И еще «возлюблю Тебя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое». И еще «душа моя, в руку Твоею выну, вместо с Тобою выну». «Сего ради благословлю Господа», — говорит на всякое время, «выну хвала Его во устях моих». И с ангелами себя сущим представляет пророк, когда молится, соединяясь с ними в всем добром деле из явлений любви своей к Богу и вожделению Его. «Хвалите, — говорит Господа, — с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его». Не в том смысле говорит он так, чтобы ангелы не хвалили, и он приглашает их к тому, но как бы хваля их, что они имеют это собственным и непресекаемым своим делом по любви к Богу и себя к ним присоединяя. Потому что молитва к Богу и богохваление должны быть делом всякой разумной твари, немолчным и непрестающим. К сему же добрый ангельский песнопевец Давид и всю вселенную пламенит, предуказывая, полагаю, явление на земле Спасителя, познание через Него Пресвятые Троицы всеми народами и непрестанное ими Ее словословие, говоря: «Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди». А что ангелами немолчной возглашается хвала Богу? Сему учит и Исаия, видевший славу Божию, и ангелов, непрестанно певших Тресвятую песнь, и Иезекииль равным образом. Такая песнь есть дело первейших чинов, серафимов и херувимов, из коих первые называются огненными за сильную их любовь и пламенные песни, как означает сие и имя их серафим, а вторые называются излиянием, по причине широты или расширения ими ведения и богохваления, как показывает и слово «херувим». Они называются еще многоочитыми по причине обилия, тонкости и проницательности их созерцания и словословия и их непрерывности. Почему и между нами огненными называются мужи преподобные, горевшие любовью и ревностью и сердечной молитвой, пореченному, согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем возгорится огнь. Еще, не сердце ли наше горя бе в нас? И еще, духом горяще, Господи веработающе, в молитве пребывающе. Многие у нас были и такие, кои имели преизливающиеся обилие боговедения, и как вода многое изливались в божественном вожделении, как говорится, излияйся благодать во устнах Твоих. Еще расширил еси сердце мое. И такие есть между нами, коих можно назвать очитыми, яко зрящих Бога, как написано: «Очи мои выну ко Господу». Еще «предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мне есть». Кои и как чистые сердцем зрят Господа. И третьему чину ангелов – престолом между нами некоторые подражают, это те, в которых Бог упокоивается, ибо упокоение есть седалище и престол. Как на сих упокоиваются сидящие, так Бог упокоивается в них, чтущих Его помышлениями, песнями, словами и делами, так как покой Его — честь. почему и Бог, благоугождая с ими, говорит о них, вселюся в них и похожду? И еще, кто таков, к тому говорит, ас и отец приидем, и обитель у него сотворим. И еще, утверждая, что сие так бывало, апостол говорит, или не знаете, яко Иисус Христос вас есть, разве то, чьи не искуснее сте? Сие-то самое, иметь Христа, носить его в сердце и уме, непрестанно о нем помнить и помышлять, и гореть к нему любовью, как серафимы, зреть его всегда, как херувимы, и в сердце своем его иметь упокоивающимся, и есть дело молитвы. Почему для рабов Христовых преимущественным пред всеми другими делами есть и должна быть молитва. Все другие служения стоят на второй степени. Прочие ангелы, как посылаемые во спасение наше и возвещающие нам веление Божие, хотя деятельно служат, способствуя хотящим наследовать спасение, но и они все непрестанным делом имеют молитву. Почему, когда являются нам, устрояя потребные ко спасению нашему, не без Бога хваления и молитвы являются, и нас научают и исповеданию Бога, и богохвалению? Так Исаия слышал их поющих славу Богу, и Иезекииль, и Даниил. Пастыри в час рождения Господа видели множество воинств небесных, хвалящих Бога и глаголящих слава вышних Богу. Иоанн в Апокалипсисе тоже слышал многих их поющими. А тот ангел, который открывал апокалиптические таинства, когда Иоанн поклонился ему, сказал: «Вишни, клеврет ти есмь и братьей твоих, имущих свидетельство Иисусова, Богу поклонися». Видишь, какую они все Богу честь воздают, и при служении Ему главнейшим делом имеют всегда воспевать славу Ему. Почему и нам святый Павел, серафимовский благовестник, до третьего восходивший небо, говорит: «Непрестанно молитесь». Сам же он этому научен от владыки всяческих, который учит: «Бдите убо на всяко время молящися». Еще: «Бдите, яко не весте дне ни часа, вонь же Сын Человеческий приидет». И еще: «Бдите и молитеся, да не внидите в напасть». Также, да будут чресла ваши припоясаны и светильницы горящие, и вы подобны человекам, чающим господина своего, когда возвратится от брака, да пришедшую ему и толкнувшую аби отверзут ему. Сими словами он научает нас внутренней молитве, вниманию ума и молитве непрестанной. Потом наводит: «Блажен раб той, его же пришед Господь его, обряще творяще тако», и прибавляет слово о дарах за такое бдение и молитвы, что над всем имением своим поставит его и сделает его и других подобных богами, царями небесными, светлейшими солнца. Видишь, какие дары от Бога уготовляются тем, кои бдят и молятся. Их досподобимся и мы, всегда бодрствуя и непрестанно молясь, как научены. Есть много молитв, но превосходнее всех та, которую дал нам сам Спаситель, Отче наш, как пишется в Евангелии, яко объемлющая вкратце всю евангельскую истину, а после нее спасительное призывание Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, Иисусова молитва, в научении нас которому потрудились многие преподобные отцы наши, и между ними златословный Отец наш, в трех словах изложивший учение о сей божественной молитве, затем богоносный лествичник, диадох святой, епископ Фотики, Симеон новый богослов, аскет Никифор и другие многие. Они говорили о ней достойно жившего в них Духа Божия, так как и молитва сия в Духе Святом изрекается. Как говорит святый Павел: «Никто же может рещи Господа Иисуса, точию Духом Святым». И тот, кто изрекает ее, от Бога есть. Как говорит святый Иоанн: «Всяк дух иже исповедует Иисуса Христа во плоти пришедшее, от Бога есть». Наилучше же в наши дни Сие написали о ней духом водимые, богоглаголевые, богоносные, христоносные и божественные воистину святые отцы наши, Каллист, бывший патриарх царствующего града Нового Рима, и сотрудник и сподвижник его преподобный Игнатий, в 100 главах изложив полное о ней учение, духовное, высокое и богомудрое. Сия божественная молитва, состоящая в призывании Спасителя, есть следующая. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Она есть и молитва, и обет, и исповедание веры, Духа Святаго и божественных даров подательница, сердце очищения, бесов изгнания, Иисуса Христа вселения, духовных разумений и божественных помыслов источник, грехов отпущения, душ и телес врачевательница, божественного просвещения подательница, милости Божией кладезь, откровение тайн Божьих ходатайца, единая спасительница, яко имя Спасителя нашего Бога в себе носящее, имя Иисуса Христа, Сына Божия, на нас названы. И несть иного имени под небесем, о нем же подобает спастися нам, как говорит апостол. Призывание сие есть и молитва, потому что сим мы спрашиваем мы милости Божией, и обет, потому что в нем мы себя самих предаем Христу через призывание Его и исповедание, потому что, исповедав так Господа Иисуса, Петр ублаженным. И сердце очищение, потому что Бог зрит и призывает, и очищает того, кто таким образом зрит Бога. Бесов изгнание, потому что именем Иисуса Христа бесы были изгоняемы и изгоняются. И вселение Христа, потому что Христос в нас есть памятованием о Нем, и памятованием сим вселяется в нас и исполняет веселье. Как говорит святый Давид, «Помянух Бога и возвеселихся», и духовных разумений и помыслов источник, потому что во Христе все сокровища премудрости и разума сокровенно, и Он подает их тем, в коих вселяется. И божественного просвещения подательница, потому что Христос есть истинный свет, и призывающим Его сообщает просвещение и благодать. Как пророк взывал, «Буди светлость Господа Бога нашего на нас, и как Господь обетовал, ходя и по мне, имать свет животный. И милости Божией кладись, потому что милостив Господь, и ущедряет всех призывающих Его, и творит скорое отмщение вопиющих к Нему». И откровение смиренным тайн Божьих ходатайца, как рыбарю Петру истина о Христе явлена была от Отца Небесного, и как святый Павел восхищен был в рай до третьего неба и слышал неизреченные глаголы. И единая спасительница, потому что несть ни в едином же ином спасении, кроме Господа, к коему взываем, ибо сей единый есть спас мира Христос. Почему в последний день, хотя и нехотя, всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос в славу Бога Отца? Такое исповедание есть знак веры нашей и свидетельство, что мы от Бога. Ибо всяк дух иже исповедует Иисуса Христа во плоти пришедше от Бога есть, а не исповедующий сего от Бога несть, а есть антихристов. Почему всем верующим надлежит имя сие непрестанно исповедать? И для проповедания веры, и для засвидетельствования любви нашей Господу нашему Иисусу Христу, от которой ничто никогда отнюдь не должно нас разлучать, и ради благодати от имени сего, отпущения грехов, врачевания души, освящения, просвещения и, прежде всего, ради спасения. Божественный евангелист говорит, «Сия писано быше, да веруйте, яко Иисус есть Христос, Сын Божий, се вера, и да верующи живот имати во имя Его, се спасение и жизнь». Сие призывание всякой благочестивой всегда да возглашает как молитву и умом своим, и языком, и стоя, и ходя, и сидя, и склоняясь на ложе, и говоря что-либо, и делая, и всегда да понуждает себя к тому, и обретет великий покой и радость, как опытно знают это имеющее всем заботливое попечение. Но как это для людей житейских и даже для монахов, когда они находятся в неизбежных хлопотах житейском, невыполнимо? То хотя определенное время пусть каждый на это отрядит, только да имеют правилом всегда творить молитву сию, все, и освященного чина лица, и монашествующие, и миряне. Монашествующие, как к тому уже и призванные, и неотложный долг имеющие, хотя в хлопотах бывают по исполнению послушаний, всегда донудят себя творить ее молитву и призывать Господа непрестанно, хотя с расхищением мыслей и пленениями ума, и по причине сего расхищения да не позволяют себе не родить о ней, но всячески да стараются опять возвращаться к ней и радоваться сему возвращению. Лица священного сана да радеют о сем деле как о проповеди, как о священнодействии, как о проявлении любви своей ко Христу Господу. Миряне да блюдут сию молитву, как печать и знамение веры своей, как охрану, освящение и отгнание искушений. Сего ради все, и лица священного сана, и миряне, и монахи, восстав от сна, прежде всего должны вспоминать о Христе и об Нем помыслить, принося Ему сие первомыслие, как жертву, яко им спасенные, яко имя Ее носящие. В Него облекшиеся во святом крещении, им запечатленные во святом миропомазании, Его тело и крови причащающиеся, и через то членами Его делающиеся и храмом, и живущим Его в себе имеющие. За все сие всякий христианин долг имеет вседушно любить Его и по любви сей стараться всегда помнить Его. И кроме того, иметь определенное время творить молитву Его по силе своей.